Камми был вдвое меньше Серджио, с лицом шаловливой мартышки и всегда в фетровой шляпе. Один раз Серджио застал его в ванне без шляпы и обнаружил, что Камми лыс, как купол собора Святого Петра. У Камми по отношению к женщинам оказались те же вкусы, что и у Серджио, поэтому им было легко подбирать партнерш. То, что устраивало одного, устраивало и другого. Серджио отплыл на юг, тепло вспоминая одетого только в фетровую шляпу Камми, испускающего страстные крики верхом на женщине размером с першерона. Когда, наконец, Серджио вызвал экипаж на борт, единственным очевидным признаком изменений был передвинутый на 12 футов смотровой люк конвейерной ленты. «Это моя лучшая работа», — сказал Камми Серджио. Его печалило предстоящее расставание. Они стали братьями. Я подписался. «Вспоминай меня», увидев мою подпись. «Ты хороший парень, Камми, лучше всех». Серджио обнял его, поднял воздух и сердечно расцеловал в обе щеки, а Камми в это время отчаянно прижимал свою фетровую шляпу. Он остался на причале, одинокая маленькая фигурка, а зимородок вышел в океан и повернул на юг. Джонни печально смотрел на груду пустых бутылок от шампанского у шашлычных ям. Счет за прием пойдет на 1000. Но это не экстравагантность. Список гостей включал основных кредиторов компании Vanderbilt Diamonds с женами. Ленс хотел показать им, что их деньги к ним вернутся. Видимость процветания для кредитора почти так же важна, как само процветание. Джонни собирался досыта накормить их, напоить шампанским, показать зимородок и отвезти самолетами домой, искренне надеясь, что произведенное впечатление на какое-то время избавит его от навязчивых требований, и он сможет заняться делами компании. Трейси поймала его взгляд. Она в комическом отчаянии закатила глаза. Ее окружала толпа банкиров и финансистов средних лет, которых шампанское сделало уязвимыми для ее чар. Он подмигнул ей и виновато оглянулся в поисках Руби, но с облегчением увидел, что та занята разговором с Бенедиктом Вандербиллом в дальнем углу навеса. Он выбрался из толпы на край холма и зажег сигарету, поглядывая на залив Картридж-Бэй. Черные дакоты, которые перенесли сюда из Кейптауна гостей и обслуживающий персонал, стояли на полосе за строениями. Навес разместили на вершине песчаного холма, откуда открывался вид на узкий вход в залив. Дюну соорудили с помощью бульдозеров, на ней поставили складные столы, вырыли ямы для шашлыков, вокруг которых суетились одетые в белые официанты. Туши трех оленей и молодого быка были разделаны и уже источали приятный аромат. Трейси смотрела на стоящего на краю холма Джонни. «У него усталый вид», — подумала она, — «сказывается напряжение последних месяцев». Оглядываясь назад, она поняла, что каждые несколько дней ему приходилось преодолевать очередной кризис. Едва кончились три волнения из-за суда, который подтвердил их права на молнию и самоубийство, как начались проволочки в сооружении зимородка, требования кредиторов, придирки Бенедикта и сотни других беспокойств и неприятностей. «Он похож на профессионального боксера, выходящего по звуку гонга на последний раунд», — подумала она, с нежностью изучая лицо Джонни в профиль.